«Скажите, Сефирот-сан, уже на кухне, глядя, как я помешиваю варево в котелке с амплитудой, 3 раза по часовой, 2, против часовой», — вновь подал голос Шира. «Там было все настолько плохо, парень явно нервничал и не знал, куда девать руки. Я видел много мразотности в жизни, но этим это выделяются даже на фоне психопатов-садистов, работорговцев и некоторых демонов. Есть множество способов сломать человека и превратить его в послушного болванчика, все они изрядно жестоки и мерзостны, вот только то, что творил Закин, это просто противоестественно. Какие бы цели он ни преследовал, есть средства, прибегать к которым нельзя. К тому же, вновь не стал я скрывать неприглядную действительность, все то же самое можно было сделать лучше, надежнее и с куда меньшими затратами. Даже в самой идее черпать силу у другого мага нет ничего плохого. Я знаю целые гильдии чародеев, которые добровольно ставят на себя особую метку, позволяющую в критической ситуации разделить свою силу с товарищами или сконцентрировать силу всех для помощи кому-то одному. Это то, как должно быть, то, что превращает толпу чужих друг к другу людей, с разной судьбой и прошлым, часто, ведомых вначале исключительно корыстными соображениями, в семью, готовую мир перевернуть ради друг друга. Но даже если не получается, даже если ты одинок и нет никого готового подставить тебе плечо, черпать силы можно из врагов или различного биомусора, насильников, наркоторговцев, маньяков, пускать на убой специально выращенные боевые организмы, без личности и воли, в конце концов, благо с магией Матозакина создать таких не было проблемой. Но он использовал девочку, которую принял в свой род и назвал приемной дочерью. А такое прощать нельзя. Даже с врагами поступать так мерзко. Парень явно не договаривал и имел что добавить из области «любая жизнь имеет ценность», но дальше краткого возмущения дело не пошло, что не говори, а это ты ж действительно умен. С твоей точки зрения, вполне возможно, ведь ты, светлый из тех, которые жизнь положит ради других, даже если видит их впервые. Я бы даже пошутил, что ты, настоящий коммунист, такой, какими они должны быть, согласно вложенным в концепцию идеалам. Только вот шутки в этом не будет, и это по-настоящему печально. Честно скажу, отчасти меня восхищает такой подход, но, к сожалению, он мало совместим с реальной жизнью. Мир не делится на темных и светлых, мы – единичная ошибка в рамках статистической погрешности, большая же часть, даже одного единственного человечества, состоит из мешанины полутонов и калейдоскопа красок, которые ни за что и никогда не признают крайние воплощения идей. Вы уже несколько раз называли меня светлым, что это значит? Хм, как бы тебе объяснить? Продолжая помешивать зелье, я глубоко задумался. Тебе знакомы понятия интроверт и экстраверт? Школьник озадаченно запустил руку в волосы на затылке. Что-то такое слышал. Вроде бы первый, это человек молчун, а второй, постоянно болтает и желает поделиться новостями. Ну, если очень грубо, то да, соглашаюсь я. Темные и светлые, это почти как интроверты и экстраверты, только не в плане поведения, а в области самоощущения и восприятия окружающего мира. Выключаю конфорку и, сняв котелок, поворачиваюсь к парню. Возьмем простой пример. Наверняка ты когда-то был обычным ребенком и у тебя случались ситуации, когда, увидев какую-то вещь, например, мороженое или игрушку, ты неудержимо хотел ее тут же получить. Просто дай, сразу и обязательно, а на все просьбы взрослых подождать не обращал внимания и обижался, вопросительно поднимаю бровь, предлагая высказаться. Ну, сам я такого не помню, но наверное было, смущенно признал подросток, опять почесав затылок. А теперь ты подрос, продолжаю мысль, даже если тебе чего-то очень захочется, ты не побежишь это есть, покупать или пытаться добыть, невзирая на окружающий мир и обстоятельства. Ты вырос, и теперь ты сперва доделаешь какие-то иные дела, которые планировал ранее и которые считаешь нужным сделать, и только потом, когда выполнишь обязанности, ты, может быть, побалуешь себя тем, к чему воспылал страстным желанием. Необходимость сперва съесть обед и только потом трогать десерт, тебя уже не обижает, а воспринимается как данность, несмотря на то, что десерт ты можешь очень любить, а на первое попадется какой-то сомнительный полуфабрикат. Но и это не конец, пойдут годы, ты заматереешь, потом постареешь, и твое восприятие вновь изменится. Поступки и мысли нынешнего тебя, такого молодого, полного надежд, мечтаний и энергии, будут восприниматься тобой старым, возможно и с ностальгией, но как куча чего-то глупого и несерьезного. Восприятие одного и того же явления, по мере жизни, постоянно меняется. Ребенок изучает мир, быстро прощает обиды и готов дружить со всеми за малейшую ответную ласку. Он открыт и счастлив, хоть и ничегошеньки не знает, но с радостью впитывает все новое. Подросток уже другой, он тоже еще мало что знает, но верит в свою самостоятельность и свои знания, он упрям и куда более последователен, чем готовый в любом момент отвлечься карапуз, а еще он страшно жаждет самореализации, ищет себя в мире, пробует новое, но принимает его не огульно, а только тогда, когда находит важным для себя. А есть старик, и он уже прожил жизнь, он многое знает, но не спешит никому ничего доказывать, однако и не позволит доказать ничего себе. Он критичен к чужому мнению и давно преодолел все подростковые чувства, пыл и эмоции. То, о чем ребенок бы даже не задумался, подросток примет близко к сердцу, а то, что задело сердце подростка, для старика будет серой обыденностью, которая может быть неприятна, но она такая, какая есть и не вызывает особых эмоций. Это верно не только с отдельными людьми, но и с куда более глобальными вещами, например, религиями. Когда они молоды, они прогрессивны, открыты и счастливы уже тому, что существуют, как малыш счастлив уже тем, что мама рядом и она его любит, а большее и не важно. Однако повзрослев, накопив силы и утвердив в уме свой взгляд на то, как все должны жить, они становятся подростками, готовыми мечами и кострами насаждать свое видение мира всем, кто с ними не согласен, равно как и мальчишки, выясняющие, кто прав на кулачках во дворе. И только повзрослев, они остепеняются, становятся мудрыми и инертными, коим ни от кого ничего толком не надо и которые не горят желанием никуда и ни во что влезать, пока это не заденет их лично. Ты, как, пока еще держишь нить повествования, чуть взбодрил я слушателя. А, да, быстро кивнул Шира, только не понимаю, к чему вы ведете, Сефирот-сан, а я уже подвел. Темный, в очень грубом приближении, это вечный старик. Он может быть молод, силен, активен, но восприятие мира им как у холодного и давно насмотревшегося наизнанку жизни старика, даже если это не подкреплено личным опытом и знаниями. Для нас новости могут быть неприятны и возмутительны, но приняв и осмыслив их, мы живем дальше, не пытаясь отрицать или переиначить в уме ставшие известным, и не побежим ничего ломать или исправлять, если не увидим в этом крайней личной нужды. А светлые другие, для вас новости важны, они западают в сердце, они толкают к действиям, побуждают к свершениям и попыткам что-то изменить, ради других, доказать, показать, помочь или направить. То есть, темные, это постаревшие и уставшие светлые, последовал пусть и дельный вопрос, но в исполнении парня, что общался с постаревшим и уставшим собой, звучал он несколько забавно и иронично, пусть сам Шира этого и не понимал. Нет, покачал головой, просто тьма намного старше света, и это отражается в поведении тех, кто близок к ней душой. Конечно, ты можешь углядеть здесь парадокс и ошибку логики, но не забывай, я привел лишь аналогию, которая максимально доступно сможет объяснить тебе суть вещей, но все равно остается очень грубой аналогией. Сочетание мировоззрения, устремления и внутренней сути в определенной конфигурации, вот о чем речь. Если подвести общий знаменатель, то можно сказать, что темный живет, в первую очередь, для себя, светлый, ради других, неважно, людей ли, идей, даже вещей, просто вектор психики имеет противоположное направление, скажем так, причем все это не делает разумных злом или добром и не мешает между собой договориться. Шира, ты все еще с нами? Да, правда, я, кажется, запутался. Ну уж прости, я по жизни практикой даже исследования веду больше лабораторные, чем фундаментальные, голая теория, не мое, тем более, ты затронул тему, в которой плавают и архимаги. В общем, если совсем упрощать, то темность и светлость есть внутренняя мотивация твоих поступков, но сама суть этих поступков определяется твоей моралью, воспитанием и остальным мировоззрением. Попробую просто привести наглядные примеры. В истории Испании был такой деятель, как Томас де Торквемада, один из великих светлых, что хотел счастья и спасения всему человечеству. Прекрасный порыв, не так ли? Да, японский подросток кивнул. В глазах понимания пока нет, хотя и неудивительно, в европейских школах тоже не преподают историю Японии и не разбирают ее великих исторических деятелей. Он основал и возглавил испанскую инквизицию. По его рескриптам было сожжено примерно 10 тысяч человек и искалечено пытками еще 30. Общий счет убитых инквизицией за время ее существования вполне может идти на сотни тысяч. Он желал спасти души людей и, верный этой идее, не останавливался ни перед чем, включая пиетет перед жизнями самих людей. Другой пример, Жан-Анри Дюнан, тоже светлый. Мало кто знает его имя, но вот его творение известно по всему миру. Он просто хотел помогать людям, делать добро. Пусть умер он в нищете и одиночестве, но Красный Крест и по сей день спасает тысячи и тысячи жизней. Забавно, не правда ли? Оба светлых, оба искренне желали помочь людям. Но какая разница в результате и созданных ими организациях? А темные? После минутного размышления спросил меня Эмия. А что темные? Мы действуем так, как того желаем. Наши поступки могут быть благородны, могут быть и чудовищны. Все зависит от тех же морали, воспитания и мировоззрения. Ну и точки зрения, пожалуй. Возьмем такого интересного исторического деятеля, как Влада III Басараба Дракулу. Он же цепешколосажатель, вампир, чудовище, кровавый мясник и монстр, чьим именем османы еще долго пугали детей. Так его окрестила молва, великий темный. Не знаю, как было в вашем мире, но в своем первом я лично общался с его версией. Да, он был жесток, но лишь к тем, кто пришел на его землю, тем, кто убивал его людей и грабил его страну, а в его владениях он был героем, живой легендой. В любом доме его были бы рады видеть за столом, любой мальчишка с детства мечтал служить в его войске, а женщины были бы не прочь разделить с ним ложе. Усмехнулся, наблюдая, как налились алым уши подростка. Ах да, кто-то же тоже хотел стать героем, хе-хе. Но раз уж я привожу примеры как хороших, так и плохих, то и здесь нужно идти до конца. Есть темные, как Матазакин, что в угоду своих амбиций и желаний готовы будут утопить мир в крови и боли, настолько гнилые, что дальше уже просто некуда. Свет ослепляет и сметает на своем пути все, что может на нем встать, порождая как святых, так и фанатиков, готовых разобрать мир по камню, дабы тот не отбрасывал тени. Тьма принимает всех и героев, и монстров. И, как я говорил в самом начале, в каждом человеке есть и то, и другое, в ком-то преобладает одна сторона, в ком-то другая, а в ком-то просто унылая серость, и таких, к сожалению, большинство, но это не делает нас добром или злом. Кажется, я понял, кивнул парень и ушел в себя, уткнувшись взглядом в пол. На вот, выпей, протянул я ему стакан с охлажденным напитком. То еще уснешь с открытыми глазами, а мне потом сломанный нос лечить. Нос, не понял Эмия. А что ты, по-твоему, сломаешь? Рухнув лицом в кафель. А, да, Широ встряхнулся и протянул руку за стаканом. Давай уж, беззлобно хмыкнул, наблюдая, как доза стимулятора на глазах оживляет сего рыцаря печального образа. Вижу же, что закины мои оговорки, далеко не главное, что тебя гнетет, пусть и не просто повод начать беседу. Да, Аиш прикрыл глаза, хотел попросить вас, Сефирот-сан, о чем, не могли бы вы научить меня? Научить? Да, только сейчас я начал понимать, насколько слаб и беспомощен. Решительный взгляд прямо в глаза, вы же сильны и сами сказали, что являетесь учителем со стажем. То есть, ты готов пойти в ученики к полноценному монстру, прекрасно зная, что он, монстр, и в качестве мер обучения вполне допускает ломание конечностей ученику. Приподнимаю бровь в вопросительном жесте. Да, последовал лаконичный ответ, ни секунды колебаний. Он уже обдумал и взвесил это решение. Ты, светлый, к темному монстру, методы и мировоззрение которого ты осуждаешь, и при этом не зная, что он потребует в качестве оплаты. Да, вновь честный ответ человека с адамантиевыми яйцами. Я не то чтобы осуждаю ваши методы и мировоззрение. Парень замялся, просто. Я хочу жить иначе. Это мой выбор, который я давно для себя сделал. А по оплате, вы, хороший человек, Сефирот-сан, и не потребуете от меня того, что я бы счел неприемлемым. Не после слов об отношении к приемной дочери. Какой ты, блин, умный, мой нежданно-негаданно свалившийся на голову юный, возможно, ученик. Все, канон соблюден, Аиш напросился на тренировки к мёх, теперь он обязан концептуально покрутить и приобрести плюс 500 к пафосу. Ну, после ряда попыток жестокого убийства, замаскированных под тренировки, само собой. Так, хорош, шутки в сторону. Ладно, предположим, но почему ты не попросил Арчера? Почему не обратился к Сейбер, не спрашиваю, но ведь твое взрослое я могло бы дать тебе уже готовую и идеально подогнанную базу, с заранее составленным списком подводных камней и методов их преодоления. Этим бы все и закончилось, решил-таки принять участие в диалоге до того лишь греющие уши в духовной форме имея 2,0. Несмотря на то, что я был магом, моя магия очень специфична и никак не поможет в той ситуации, из-за которой я стал таким. Арчер проявился со сложенными на груди руками, с тяжестью в серых глазах, в полоборота смотря на подростка. «То есть, это ваше общее решение?» «Нет», — дух закрыл глаза, отворачиваясь от своего молодого двойника. Он упрямо и не стал интересоваться моим мнением. «Шира, как ты мог?» Повернулся я к рыжему. Арчер ответил, прям тон в тон заговорил школьник, тем же жестом поворачивая голову, только глаза закрывать не стал. «Мне не помогут его знания, они только поведут меня по его пути. К тому же», — продолжил играть в кривое зеркало загорелый мужчина, «хотя имя Шира и способен, в теории, освоить даже мой небесный фантазм, на практике, у него никогда не хватит маны и наполовину моих приемов. Поэтому мне нужно что-то совсем другое, что позволит изменить мою судьбу», — эхом продолжил подросток, складывая руки на груди, тем самым добившись полной симметрии. «И ведь не цапались, Шира, по крайней мере, ничем таким обиженным не фонит, разве что самую малость и то из серии «я, взрослый и сам все решу». «Понятно», — вздыхаю, рассматривая получившийся треугольник. «Стоят, между прочим, под углом ровно 90 градусов, с вершиной в моем лице. И как только вычислили так точно, без биокомпьютера в голове, что же касается оплаты, скорее всего, очень скоро я покину этот мир, возможно, не один, но это не суть важно, а важно то, что мне потребуется кто-то, кто сможет присмотреть за Рин. Пусть она умна, сильна, да и знаниями я ее не обижу, но это не мешает ей оставаться хрупкой девушкой, которой совсем нечего делать на передовой, чтобы она сама по этому поводу не думала. Так что твоей платой будет хранить и защищать Рин и Сакуру. Я бы так это сделал, сломал симметрию Аиш, поворачиваюсь лицом ко мне. Забавно, он пытается убедить меня придумать что-то другое, поскольку эту работу он бы взялся выполнять в любом случае. Знаю. И что с того? Я сказал, чего я хочу, а то, что это перекликается с твоими собственными намерениями, тем лучше. Ну так что, согласен? Да. Ох, не знаешь ты, на что подписался? Теперь я смотрел на Шира несколько иначе. Все же любое дело требует серьезного и обстоятельного подхода, и коли уж взялся за что-то, изволь довести до конца. Эмия Шира же представлял собой едва ли не идеальное полотно для работы. С одной стороны, он толком не умел и не знал ничего, что позволяло именно учить, а не переучивать. Ну, кроме принципов использования маны. С другой, его, похоже, и в самом деле прикрывал концептуальным щитом сам мир, а потому вольничать я мог сильно. Единственный минус – это ограничение по времени. Нацу до высшей магии огня дошел за год, но это при интуитивном понимании данной стихии, наставнике, садисте, реаниматоре и колоссальном потенциале, заложенном еще батюшкой и гнилом. Уртир освоила порядок за 3 года. Рари могла уделать архимага с рождения, но это отдельный случай. В общем, с учетом местных рамок и текущего потенциала парня, что-то серьезное в качестве мага он будет из себя представлять лишь лет через 10. Надеюсь, ваше выражение лица не значит, что вы прямо сейчас начнете ломать мне руки. Попытался пошутить Аиш. Злой ты, Эмиакун, нерадостный, попенял я ему, качая головой. Не понимаешь широты творческой души, а я, между прочим, еще никогда не воспитывал паладинов. Варваров, косящих под паладинов, да, их было у меня, а вот настоящих. Ладно, начнем первый урок. Хлопаю в ладоши, для обозначения мыслей и вывода слушателей на новую волну. Уважающий себя паладин должен заботиться о слабых, а также защищать детей и женщин, с этого и начнем. Тем паче, они скоро проснутся и будут голодные и печальные. Одним словом, я должен научить тебя готовить борщ. Что? Великий кровавый суп с севера, готовящийся из потрохов невинно убиенных и растерзанных овощей, пояснил я под отвисающую по мере речи челюсть парня. Когда бегал по магазинам за хлебом для вашего школьного перекуса, прикупил продуктов, так что вставай к столу, будем работать. Арчер, тоже не отлынивай, все равно в этом доме мужчин больше нет, так что крайними мы будем вместе. Утро. Ответственный учитель. Тайга открыла глаза и, сладко, зевнув, потянулась. Под одеялком было так хорошо и тепло, вставать совершенно не хотелось. Да и незнакомый потолок представлял собой предмет для изучения куда более интересный, чем контрольные по английскому языку. Минуточку, незнакомый потолок, вместе с этой мыслью и зарядом адреналина, недавние воспоминания пронеслись в голове незадачливой учительницы. Страшный ураган, не ответивший утром на звонок Шира, его разрушенный дом, пропавший неведомо куда парень и те незабываемые часы, что они с Сакурой не находили себе места, судорожно обзванивая все больницы, полицейские участки и морги Фуюки. А потом этот безответственный тип просто берет и заявляется в школу, как не бывало, да еще и говорит, что провел ночь у Тасакирин, развлекался со школьным идолом, пока они с Сакурой Тян сбивались с ног, обеспокоенные, взволнованные, оставшиеся без завтрака, а ей он завтрак приготовил. Ох, она уже готова была сбегать за своим Бакином и объяснить, что нельзя так играть с хрупким девичьим сердцем Сакуры, да-да, именно так, и, пожалуй, так бы и поступила, если бы не одно «но». Старый коллега с работы Кирицугу, что прибыл из Европы, Фуджимура Тайга была очень неглупой девушкой и, пусть любила и уважала милого и отзывчивого парня со слабым здоровьем, который взял на попечение сироту, но все же понимала, что дела с ее дедушкой вел он не такие уж и безобидные, да и его отлучки в ту самую Европу, из которых он приползал обратно совершенно выжатым и убитым, все это вызывало сомнения, озвучить которые и спросить прямо она не решалась. А потом Кирицугу умер, и это знание и вовсе потеряло смысл. До вчерашнего дня высокий человек с длинными, серебряными от седины волосами, лишь выглядел безобидным, но все ее чувства буквально вопили, что перед ней стоит опасный хищник. Сейчас сытый и довольный, возможно, даже не возражающий, чтобы его почесали за ушком, какие странные ассоциации, но, тем не менее, остающийся смертельно опасным. А уж слова про хороший потенциал сына старого друга и вовсе ввергали в панику. Внучка главы отделения Якудза Фуюки прекрасно знала, что такое семья и преемственность поколений. Но вот то, что Тасака тоже в этом как-то замешана, стало для нее открытием. Кто бы мог подумать, что одна из лучших учениц, продолжать мысль потенциальная чемпионка по кендо национального уровня, по совместительству являющаяся ближней родственницей одного из теневых сёгунов, не стала. Зато позвонила дедушке, потому как ее личные страхи и цепляние за какие-то иллюзии прошлого, ничто по сравнению с опасностью для Шира. В конце концов, она, его учитель и вообще, он ей как младший брат. Разговор с дедом опасений не развеял, лишь укрепив сомнения и подозрения. Эмия Кирицугу действительно имел сложное прошлое, а в Европе вообще вел неизвестные Райге дела едва ли не до последнего своего вздоха. Но это было мелочью. Оказалось, что каких-то 10 лет назад семье Тасака принадлежала едва ли не вся префектура. Но в том знаменитом пожаре погиб и прошлый глава семьи, а взявший опеку над Рин человек спустил почти все, чем владела семья Тасака. Уже это у кое-что понимающей молодой женщины вызывало вопросы и чувства грядущих неприятностей, но дальнейшие события были и того хуже. Появление этого Майера совпало с массовыми исчезновениями многих криминальных авторитетов, причем дошло до того, что с вопросами приходили и к главе группы Фуджимуры, поскольку многие из пропавших были слишком уж сомнительными личностями для тех, кто знал их чуть лучше, чем из открытых источников. И вот, в городе появляется дальний родственник ее ученицы, по всей Японии бесследно исчезают десятки бандитов, а счет Тасакирин резко приобретает несколько дополнительных нулей на отображении баланса. Последнее выяснилось совершенно случайно, когда имеющий нужные ресурсы и рычаги законник получил такие интересные сведения от своей внучки. По отдельности все это смотрелось почти что невинно и никак друг с другом не перекликалось, но вот при наличии человека, что оказался, пусть и очень опосредованно, знаком со всеми действующими лицами, картина складывалась, просто складывалось, отношение к ней было у каждого свое. Вообще, этот разговор многое дал обоим родственникам. Фуджимура Тайга пребывала в легком шоке и готова была костьми лечь, но не дать Шира во все это влипнуть. Он, хороший, умный и добрый парень, и такая судьба, точно не для него. Фуджимура Тайга был, в принципе, согласен со своей внучкой, но и сам Шира был ему словно внук и пустен и озабочен его здоровьем и безопасностью. Перспектива, что внука может обучить профессионал своего дела, а там, кто знает, быть может, Амиякун захочет влиться в семью, пусть пока и сила и здоровье позволяли Райге железной рукой править своей группой, но с наследниками было все не так хорошо, как хотелось бы, а парень был правильным, что сильно импонировало законнику. К тому же, Сейчас начинался активный передел территорий выбывших членов организации, а это несло как свои риски, так и выгоды. Тем не менее, глава группы Фуджимура обещал прислать нескольких подчиненных для охраны просто на всякий случай. На этом разговор с дедом закончился, и потянулись долгие минуты ожидания. Как прошел день, учительница толком и не запомнила, сразу после уроков рванув искать Шира. Но подросток словно сквозь землю провалился. Она даже уже подумывала вломиться в радиокабинет и крикнуть на всю школу. Парня нужно было спасать. Это намерение укрепилось, когда ей все же удалось выловить неуловимого школьника. И ей показалось, что он пытался от нее сбежать. Но дальше оказалось, что Тасакарин оказалась не менее опасным противником, чем ее родственник. Девушка знала все и, не моргнув глазом, загнала ее в тупик, фактически принудив пойти вместе с Сакурой-тян к ней в гости. Ну а потом сытный ужин, расслабленная атмосфера, Шира с Сакурой в поле видимости. Она сама не заметила, как успокоилась, расслабилась и уснула. А что было дальше, она не знала. А девушка подскочила с диванчика, как она тут оказалась и кто ее сюда отнес и разул, она старалась не думать. Быстро проверив наличие одежды, она выбежала из комнаты и услышала разговор внизу. «Нет, Шира, в этом случае следует использовать именно такой нож и держать его вот таким вот хватом, тогда все выйдет ровненько и красивенько. Он уже, нет, нет». С отчаянным воплем тайга влетела в кухню. Первое, что бросилось ей в глаза, это большая сковорода с чем-то алым, словно тяжелая венозная кровь. Вторым, зажатый в руке ими нож с такими же алыми разводами. От деда тайга знала, что в некоторых семьях якудза новичка посвящают через испытание убийством. Неужели они и Шира уже? Но зачем тогда им сковорода с кровью? Еще один жуткий обряд. Фуджине, повернулся к ней недоумевающий школьник. Что? Парень был схвачен за футболку и почти поднят над полом. Что он сделал с тобой? Это шантаж, наркотики, угрозы? Ну же, Шира, скажи. Я, конечно, тешу себя мыслью, что готовлю неплохо, но все-таки не настолько хорошо, чтобы моя еда вызывала наркотическую зависимость. И, надеюсь, не настолько плохо, чтобы мои рецепты продвигались путем шантажа и угроз. Отстраненно прокомментировал ее поведение стоящий рядом серебриноволосый мужчина, по-домашнему одетый лишь в брюки и черную, расстегнутую у ворота рубашку с завернутыми до локтя рукавами. «Кстати, доброе утро, Фуджимура-сан. Готовлю?» – не поняла учительница. Но тут ее взгляд упал на стол, где на доске для резки лежала половинка свеклы. Щеки предательски запылали, а глаза метнулись к сковороде, где только-только начинала шкварчать все та же нарезанная соломкой свекла. Чуть позже. Сефирот. Простите, Майер-сан. Склонилась в извиняющемся поклоне умытая и чуть пришедшая в себя девушка. Да, ее бы фантазию, да в мирное русло. Но вообразить, что мы тут едва ли не ритуальное жертвоприношение решили устроить с утра пораньше, это сильно. Нет, в мысли я не лез, сама созналась, повинилась и теперь каялась, по ходу дела ввергнув своей фантазии несчастного Шира в натуральный шок и трепет. Забавная она, но со здравым смыслом дружит, что в плюс, и дедушка правильный. Но вот что обо мне так плохо подумали, это не есть гуд, надо бы ее немножко проучить. Ничего страшного, улыбаемся и машем. Вы просто еще не проснулись с утра и вам почудилось странное. Бывает. Фух, счастливый выдох. К тому же, мой юный ученик действительно держал нож так, словно собирался кого-то прирезать. Что поделать? Призвание. Похлопаю не успевшего среагировать парня по плечу. Ученик, да, Шира сам подошел и попросил его тренировать, одобрительно покивая Маишу. Такая решимость подкупает. Разумеется, я согласился. Фуджине, Фуджимура-сенси, с вами все хорошо? Натянув на лицо фальшивую улыбку вида подстава. Что делать? Обеспокоенно спросил школьник. Да-да, но Эмия-кун, нам нужно будет поговорить. В школе. Непременно, вот чувствую, не будь рядом меня, его бы уже опять взяли за грудки, а то и влепили пару оплеух чисто на эмоциях. Ха, хорошо. Чуя грядущие неприятности, вынужденно согласился парень. Я рад видеть, что у Шира-куна есть настоящая семья. Подливаю масла в огонь, крепкие духовные связи и бескорыстная поддержка любящих людей – это именно то, что нужно человеку в наше суровое время. Тайгу подбросила, как на мине, даже волосы чуток дыбом встали. И Шира, в смысле, я и Эмия-кун, вы все не так поняли. Ну-ну, Фуджимура-сан, я же вижу, как вы переживаете о том, чтобы я не втянул парня в пучину наемных убийств и бандитского беспредела, всем видом показывая, что поднятая тема находится где-то на уровне обсуждения попытки вытащить приятеля на рыбалку. Не стоит так переживать о правильном применении суффиксов в имени, если вам затруднительно общаться формально, не мучайте себя. Меня не волнует, как вы обращаетесь к Микуну, теперь добавить в голос немного намека. Же взрослый мужчина и все понимаю. Я. Ну вот, я ее сломал. Нужна реанимация. К тому же, как я слышал, японцы очень серьезно относятся к теме учителя и ученик. Кажется, это что-то очень важное для ваших национальных традиций, так что я ни в коем случае не осуждаю. Н. Лицо молодой учительницы пошло пятнами, а в затравленном взгляде начали проступать все нарастающие нотки ужаса. Вот они дошли до критической черты, вот замерли на грани и резко перехлынули через край. Н. Нет. Несчастная девушка в стыде и смущении вылетела из кухни, словно ракета. «Зачем вы так, Сефирот-сан? Насел на меня красный как рак Шира. Ну, во-первых, она подумала про меня нехорошо, а за это я всегда мстю и мстя моя обычно, страшна, с усмешкой сообщаю парню первую часть правды. Ну а во-вторых, вместо организации тебе головомойки с полутонной вытянутых нервов, теперь она будет тебя избегать какое-то время. Плюс, занятая своими внутренними переживаниями, она с меньшей вероятностью заметит всю ту дичь, что вокруг нас творится. Но это жестоко. Да уж», — буркнул из угла кухни Арчер, успевший уйти в духовную форму при приближении тайги. «Ой, не делай смешно моим тапочкам», — качнул я головой, разворачиваясь обратно к недорезанной свекле. «Максимум, я немного ускорил процесс. Или ты думаешь, она оставила бы тебя в покое после двух непроконтролированных с ее стороны ночевок в доме с кучей симпатичных девушек, одна из которых уже с намеком называет тебя Шейра, вторая просто Шира, без всяких суффиксов, а третья и вовсе зовет Анитян. Это кто? Лувия, Сейбер или я? Надо быть внимательнее, мой юный ученик. А теперь хватит отлынивать и давай, помогай». Тасакарин, утро. Тела исполинских ящеров рухнули с небес, прибитые незримой силой. Черные тучи покатились по небу, оставляя за собой иссушенную пустошь. Высокая фигура с серебряными волосами сжала в руке сияющую сферу. «Вот как ты принес себя в жертву!» Рин открыла глаза. Смутные образы водоворота душ в небесах и оживающего мира, чье время потекло в обратную сторону на фоне стремительно иссыхающего мага с серебряными волосами, все еще стояли перед взором, но стремительно тускнели, исчезая вместе с последними каплями сна. Будильник надрывался с комода, заливая комнату противным верещанием, но заметила это девушка только через минуту после пробуждения. Повернувшись в его сторону, Рин нашла пустой стул, ранее стоявший у письменного стола, а теперь придвинутый к ее кровати. «Точно, я же просила его посидеть со мной», — вяло шевельнулись в памяти последние события вчерашнего дня. Сделав носом глубокий вдох, девушка поднялась с подушки и спустила ноги на холодный пол. Сходящий с ума будильник был выключен с тихим щелчком рычажка на обратной стороне механизма. Ирина гляделась, не видя обстановки. Все ее мысли были заняты вчерашними событиями и вопросами о том, что теперь со всем этим делать. Сколько она так стояла, волшебница не заметила, но, начав убирать руку от механических часов, случайно задела тыльной стороной ладони какой-то стакан. Сфокусировав на нем взгляд, девушка обнаружила уже знакомый синий отлив, проступающий сквозь прозрачное стекло. Губы дрогнули, на миг складываясь в благодарно грустную улыбку, но уже в следующий, Тасака нахмурилась и решительно сомкнула пальцы на стакане. Через несколько минут дверь в спальню скрипнула и в коридор вышла полностью собранная и одетая девушка. Как она одевалась, Рин не запомнила, только где-то на самой грани сознания осталась память о мимолетной мысли, что выходить в пижаме к завтраку, когда в доме полно гостей, нельзя, а дальше руки действовали сами. Пройдя несколько метров по ковру, хозяйка дома вновь замерла, не решаясь взяться за ручку, преградившей ей путь двери. Сердце предательски сжалось в приступе неуверенности и страха, и пришлось приложить усилия, чтобы преодолеть неуместное малодушие. Тасака-сан, удивленно обернулась к ней привлеченная щелчком запирающего механизма девушка, как раз заканчивающая одеваться у кровати. «Пожалуйста». Рин вошла внутрь и притворила за собой дверь, не решаясь поднять взгляд от пола, не обращаясь ко мне так. «А, ничего не понимающая Сакура», — хлопнула ресницами, недоумевая, чем могла вызвать неудовольствие. «Меня зовут Рин. Пожалуйста, обращайся ко мне так, по-прежнему глядя в пол, попросила Тасака. «Если это будет удобно, то конечно». «Рин-сан», просто Рин, собрав волю в кулак, девушка подняла взгляд прямо к фиолетовым глазам Мата. «Сестры не должны обращаться друг к другу как чужие». «Но...» Сакура поникла и уже сама опустила лицо к полу. «Мы ведь не можем». «Уже нет», до боли сжав кулаки, возразила чародейка. «Сегодня ночью я убила Матазакина». Со звоном лопнувших стальных струн хлестнули по нервам холодные слова. «Мой слуга извлек из тебя его червей. Теперь ты свободна. Ни Синдзи, ни кто-либо другой больше не причинит тебе боли». В горле поднялся ком, а глаза резануло, вынуждая отвести их от изумленного лица Сакуры. «Если ты захочешь, если сможешь простить меня, я...» Рин сглотнула, приказывая непослушному телу подчиняться. «Хочу, чтобы ты вернулась в семью, вновь стала моей сестрой». Волшебница крутанулась на пятках, почти уткнувшись лицом в двери, глубоко задышала, пытаясь унять прокатывающиеся по телу волны дрожи. «Я не прошу ответа сейчас», кое-как совладав с собой, продолжила она спустя минуту. «Подумай, думай, сколько тебе будет нужно. Просто знай, что в этом доме тебя всегда ждут». Рука Рин легла на дверную ручку. «Прости меня, если сможешь». Замок вновь щелкнул, и девушка в черных чулках вышла наружу. Кухня, Сефирот. Путь к сердцу женщины лежит через ее желудок, ну или, как минимум, одна из важных тропинок, о чем наглядно свидетельствовали начавшие подтягиваться на запахи юные и прекрасные обитательницы этого дома. Первой на ароматы готового борща притопала Сейбер. Немного растрепанная, чуть-чуть помятая, но как всегда очаровательно серьезная и невозмутимая. Получив свою порцию со сметанкой и кусочком черного хлеба, она даже не удостоила внимания смену столовых приборов с палочек на ложке, тут же взявшись за еду. Вид у нее при этом был чрезвычайно просветленный, словно к нам снизошел великий гуру на медитацию. Не знаю, как Широй Арчер, но я залюбовался и полностью пропустил второе явление тайги. Подавленная гнусными инсинуациями, бедная внучка местного криминального авторитета долго нарезала тревожные круги вокруг кухни, не решаясь к нам заглянуть, но голод оказался сильнее смущения, возмущения и прочих мелочных обид. Наградой ей стала тарелка зловещего вида багряного варева с кусочками подозрительного мяса. Во всяком случае, именно такие мысли у нее читались на моське до того, как она попробовала неизвестное блюдо. Дальше процесс пошел веселее, и ложка о тарелку застучала уверенно и методично. После чего подобревшая Фуджимура, чья жизнь явно начала налаживаться, потребовала добавки и умяла еще две тарелки. Как и куда что уместилось, тайная великая есмь, но по виду Шира все было в порядке вещей, и заворот кишок от пережора девушке не грозил. Ох уж эти обычные японские учительницы. Минут через 10 после прибытия тайги, зашевелились и остальные обитательницы поместья. Проснувшаяся Рин первым делом направилась в сторону спальни Сакуры, при этом в ее эмоциях была смесь стыда, страха и бешеной решимости, словно на битву идет. Так что я тактично перевел фокус внимания в другую сторону, все же там ожидался действительно личный разговор. Между делом на пороге появилась сонно потирающая глаза Илья, которую зачем-то ни свет ни заря подняла Медея. Ее передвижение по дому я четко чувствовал, но вот причесать девочку никто не додумался. В общем, пришлось мне отрабатывать реноме папочки и не только кормить, но и причесывать ребенка, пока тот вяло ковырялся ложкой в супе. Сам ребенок изволил дуться, то ли со сна, то ли по жизни, но разобраться со своими волосами дал и даже сказал спасибо за еду. Появление Рины и Луви состоялось почти одновременно, причем Тасака меня за неоднозначными поползновениями в сторону белокурой Лали застукала, но вместо положенных по жанру возмущения и скоропалительных выводов о моем моральном облике, посмотрела как-то очень странно и, ни слова не говоря, села рядом. Разговор между сестрами, к слову, продлился недолго, и никто по его завершению в петлю не полез, скандалов и обвинений тоже не устраивал, ну а тот факт, что за столом Рин старалась смотреть куда угодно, но только не на Сакуру, для меня неожиданностью не стал.